Ава Иоанн Колов. Преснопамятный и блаженный отец наш Иоанн Колов. Мне это дано преподобному по малому росту, и значит, мальчит малый, воспитанник, оставил мудрости. С родным братом своим Дени он удалился в скит, где оба пашества. Они поместились в одной келье и подвязались в молитве. По прошествии некоторого времени Иоанн сказал брату Нилу: «Я решился не скуботиться о теле, не хищи и питья, приготовленных, но хочу пребывать в этой пустыне без зрения, подобно бесплотному ангелу». Сказав это, он снял бывшую на нем одежду и на келий в пустыню. Случился сильный мороз. Истерпев мороза, Иоанн возвратился к брату своему и начал. Брат, желая вразумить его, долгое время не подавал голоса, потом сотворил молитву и сказал: «Стучится так настойчиво». Иоанн отвечал: «Это я, брат Иоанн, не могу вынести мороза и возвратился послужить тебе». Отвечал: «Не прельщай меня, уйди, я не отворю тебе. Смеешь ты говорить, что ты брат мой? Разве не знаешь, что брат мой ангел, что он не брежет о теле, что не... Уйди от меня». И делал молитву и сказал: «Я брат твой и твой и ныне узнал, нестерпев мороза, плоть». То брат отворил дверь и принял его в келью, при этом сказав ему: «На тебе плоть, для тебя должен трудиться о пище». После этого Иоанн поместился к некоторому великому старцу родом из Фиваиды по имени Памве и предал ему. Старец учил его, а Иоанн дал обед со старцу во всем. Однажды старец взял сухое дерево, пнул его на горе и прикредневно поливать это сухое дерево ведром воды до того времени, как дерево принесет плод. Вода была. Утром надо было идти за ней, чтобы принести. По истечении дерево прозябло и приняло плод. Старец взял плод в церковь к братьям и сказал им: «Приступите, идите, вкус послушания». В некотором от их келии было кладбище. Там жила лютая гиена, шея человеков из котов. Стал Иоанну: «Ну, на кладбище я гиены, пойди, принеси». Иоанн сказал на это: «А что мне сделать, если гиена нападет на меня?» Старец, улыбнувшись, отвечал: «Гиена нападет на тебя, то свяжи и приведи сюда». Вечером Иоанн пошел на кладбище. Гиена напала на него. Он старца бросился, чтобы свалить, бежала от него. Иоанн, крича: «Остановись, отец мой!» Она остановилась. Иоанн связал ее. Между старец сидел, ждал ученика. Идет Иоанн, ведет вязаную гиену. Старец явился, желая же смирить ученика и предохранить от превозношения, взял жезл и начал бить Иоанна, говоря: «Глупый, собаку ли ты привел?» Старец развязал гиену и отпустил ее. Имел и другого ученика Паисия, впоследствии знаменитого отшельника в пустыне, чествуемого церковью, великими святыми ее. Старался блаженную кончиною. Оставшись после него, Паисий и ее некоторое время вместе. В жительстве начало проявляться разнообразие. Почему Иоанн дал совет Паисию прибегать спрошением о даровании, какой род жизни каждому из них назначить благоугодно Богу. Они совершили всенощное бдение. Предстал им ангел и повелел Иоанну пребывать на своем месте, назидать братью, а Паисию удалиться в пустыню и там жизнь отшельника. Авва Иоанн Колов говорил: «Если царь взять неприятельский город, то его пресекает подвоз в него сувенирных припасов. Граждане, стеснены голодом, и чтобы не погибнуть от голода, покоряются. Тот с плотским вожделением. Если будет проводить жительство в посте и госте, вожделение изнемогает». Он говорил: «Врата Божии – смирение. Отцы наши из среды многих уничижений вошли, радуясь, в храм Божий». Он говорил: «Я подобен человеку, который сидит под высоким деревом, видит, что приближается к нему множество зверей. Если он не может против им, то влезает на дерево и спасается. Так и я, безмолвствие моей, вижу злые помыслы на меня. Когда не могу пройти, прибегаю к Богу молитвою, даюсь». Он говорил: «Смиренномудрие и страх Божий выше всех добродетелей». Он говорил: «Оставив легкое самоукорение, мы возложили тяжелое самооправдание». Авва Пимен поведал о Авве Колове следующее. Он Бога, и отъяты были у него страстные вожделения. Он ощутил ненарушимое спокойствие. Тогда он пришел к отцу и сказал ему: «Вижу иным, не имеющим никакой брани». Старец отвечал ему: «И умоли Бога, чтоб возврати и то сокрушение сердца и смирение ты имел прежде. По прибрании душа приходит в преуспение». Иоанн и спросил у Бога возбраний, и когда пришли брань, уже не молился об освобождении, но говорил: «Господи, дай мне терпение в брани». Иоанн говорил: «Безмолвствовать в келье, упражняясь в непрестанной Божией, то же, что быть заключенным в темнице. К такому жительству может быть одно изречение: в темнице посетисти меня». Или об Авве Иоанне. Когда он остался с жатвы, то ходил сперва для молитвы и назидания, потом упражнялся в псалмопении, после этого переходил уже к молитве. Степенность в занятиях находил он нужную для приведения ума в то состояние, в котором он находился до выхода. Тому, кто имеет умную молитву, должно постепенно возвращаться, как случится, подвергнуться развлечению. Авва Иоанн Коловск: «Невозможно выстроить здание, начиная строить с крыши и продолжая по низу, но должно строить основание и поднимаясь кверху». Его спросили, что должно расти под основанием. Основание. Ближе пользуем и приобретаем его, что на нем основаны все застовы. Однажды некоторые из братьев пришли испытать Авву Иоанна Колова, зная о нем, что он не попускал развлечения и не говорил ни о чем. Они сказали ему: «Этого лета был обильный дождь. Пальмовые деревья напоены и дадут много ветвей. Братья получат в большом кольшом для рукоделия». Авва Иоанн отвечал: «Подобным образом, как дух не зайдет в сердца святых, они обновляются и пускаясь в страх Божий». Поведали о нем, что он однажды сшивал две корзины. Он уже сшил одну корзину, но приметил это только тогда, когда рабу снулся к стене. потому что был в духовном видении, необходимом благодатной умной молитвою. Однажды Ава Иоанн сидел у церкви. Братья окружили его, прошали о своих помыслах. Увидел он из старцев, и побежденный сказал ему: «Иоанн, чем исполнено очарование?» Иоанн отвечал: «Точно так, Ава. И ты сказал это, видя одно внешнее. Сказал бы ты, если бы увидел внутреннее. Состояние души желало покаяния». Авва Иоанн изображал следующую притчу. В некотором городе была красавица-блудница и много любовников. Делал ей предложение, обещаясь мудренно, и я согласен моей супругой. Князь женился на ней и взял ее в свой дом. Узнав об этом, любовники ее совещались между собой. Такой-то князь женился на ней, ее в свой дом. Если мы пойдем в дом, то князь подвергнет нас пыт. Вот что сделаем. Пойдем сзади и свистнем ей. Она услышит свист и выйдет к нам. Уже мы не будем виноваты. Так и сделали. Но она, услышав свист, заткнула уши, убежала во внутреннюю и заперла за собою двери. Объяснял притчу так: душа, ее страсти, князь Христос, внутренняя комната, вечная обитель, свистящие любовники, Если душа будет постоянно прибегу, то демоны и страсти удаляться от ней. Спросили Аву Иоанна Колова, что за рынок. Он отвечал: «Понуждение себя на всякую заповедь Божью составляет отличительную черту. Жительствующий инок». Аврил: «Кто крепче льва, но и он из-за чрева своего попадает. Тогда вся сила его не служит ни к чему». Он говорил: «Отцы наши употребляли в пищу соль. Они говорили: не попустим себе насыщение хлебом и солью. По этой причине они были на дело Божье». Ученику своему: «Почтим его, и все будут почитать. Если же мы единого, то есть Бога, то нас презрят все, и мы погибнем». Зал. Дьявол начал уязвлять Иова, во-первых, с имения его. Когда увидел, что Иов взяли и не отлучился от Бога, то вторую язву нанес уже на тело. Но доблестный страстотерпец не согрет словом уст своих. Единственное сокровище внутри себя и по причине его непрестающее. Однажды Ава Иоанн из скита с другими братьями, и проводник их сбился с пути. Братья сказали Аве Иоанн: «Что делать нам? Брат сбился с пути, как бы нам не умереть, блуждая?» Старец отвечал: «Если скажем ему об этом, он опечалится и будет стыдиться нас. Сделаем. Я скажусь больным и откажусь от дальнейшего путешествия и останусь здесь до утра. Он сделал. Сказали и прочие: «И мы не пойдем далее, но прибудем при тебе». Они просидели на месте до утра и брата не обличили. Был в скиту некоторый сильный в телесном подвиге, но рассматривание помыслов. К Аве Иоанну Колову попроси о недуге забвения. Выслушав учение об этом предмете, старец возвал свою келью и забыл Авою Иоанном. Опять пошел. Спросил его о том же, выслушал то же учение, возвратился, вскился в... И опять пять забылся. Таким образом много раз хану, и каждый раз по возвращению побеждаем был забвением. После этого, увидев, Он сказал ему, забыл, что говорил ты мне. Ну что от тебя, я уже не приходил к тебе. Тогда Ава Иоанн сказал, зажги свечу. Он зажег. Ава Иоанн сказал, принеси еще других свеч и зажги от нее. Когда старец сделал это, Ава Иоанн спросил, убавился ли свет первой свечи от того, что ею зажжены многие. Старец отвечал, нет, сказал на это. Подобен первой свече Иоанн, и если весь скит обратится ко мне, то не умолит благодати Христовой. Приходи ко мне, когда хоть всякого сомнения. Мне обоих Бог отъял забвение сердца старцева. Таков был образ действования скитских отцов. Поспешествовали при успеянию тех, которые к нему, и понуждали себя к добру. Брат спросил, а что мне делать? Часто приходит из братьев и берет меня на работу, а я грешен и силами телемощен. Это обстоятельство поставило в затруднительное положение. Поступать в этих случаях, чтоб заповеди. Старец дал ещё ответ. Тусу на вину 40 лет, егда Моисей, раб Господень, пустыни посломя и тебе взял, и ныне 85 лет. Как тогда, так и ныне могу входить, сходить и на брань. Если в силах входить и выходить, если же не можешь так, посуди в келии твоей и оплаки твои. Когда будут заставать тебя плачущим, то не будут понуждать к выходу. Некоторый старец привел Иоанна и застал его спящим. Ангел стоял близ его над ним. Старец увидел и ушел. Когда Ава встал ка своего, не приходил ли сюда кто в то время, как я спал? Учал, приходил такой-то старец. Разумел Ава Иоанн, что этот старец равен ему по духовному преуспеянию, что он видел ангела. Предал Ава Иоанн. Неповный старец жил в затворе, и нит в городе и в окрестности имел славу. Ему было открыто. Один из святых приблизился. «Поди, прости с ним прежде его отшествия». Старец сказал сам в себе, «Если я пойду днем, ко мне народ и окажет мне великую путь, лучше пойду вечером, тьма сокроет меня от всех». При наступлении с намерением утаиться он вышел, и вот явились два ангела с пылающими светильниками, посланные от Бога, чтоб освещать путь ста. Сбежался весь город на это зрелище. Сколько думал старец славы, столько был прославлен. Полнились над ним слова Писания, смиряя себя. Некоторые из отцов сказал об Аве, кто подобен Иоанну, при смирением своим повесь кит на малом персте своем. Однажды Ава Иоанн сидел, братья обстали его о помыслах своих. Увидел старцев и побежденный сказал ему, Иоанн, ты подобен блуднице, которая украшает себя и число любовников своих. Иоанн обнял его и сказал, «Ну, говоришь, отец мой». Один из учеников Иоанна спанно спросил его, «Смущаешься ли ты в душе твоей?» Старец отвечал, «Нет». И в душе, каков по наружному поведению? Ава Иоанн, тащи. Некоторый брат, пришедший к нему, похвалил его рукоделие. Занимавшийся в то время плетением, молчал. Посетитель повторил похвалу. Ава опять промолчал. И раз пришедший брат похвалил рукоделие. Тогда Ава сказал ему, «Чудом твоим, ты удалил Бога». Авва Иоанн сделал. Кто продал Иосифа? Один из монахов отвечал: брат. Старец возразил: о смирении. Он мог бы объявить, что он брат их, и воспротивит, но он умолчал. Его смирение. Потом оно же делало его обладателем Египта. Авва Иоанн говорил: мы иноки и очень уничижены человеками, что Бог почтит нас. Однажды Авва Иоанн находился в церкви, вздохнул, не заметив, что брат стоял сзади его. Увидев его, Иоанн поклонился ему, сказав: «Прости меня, Авва, я еще не обучен монашеским правилам». Так иноки опасались обнаружить. Однажды во время жатвы Авва Иоанн, услышав, что один брат говорит гневно с ближним своим, оставив, поспешно удалился. Авва Иоанн поведал: однажды по скитской дороге со своим рукодетившись с хозяином верблюдов и в разговор с ним, я заметил, что словами его могу быть приведен в гнев, и не бежал, оставив тут сказывали, что он, пришедший в церковь скита, там, что некоторые из братьев спорили, возвратился к ке, пошел ее три раза, и после этого уже в нее. И видели это с братьей и спросили его, почему он поступил так. Он отвечал: слух был запечатлен. Я прохаживался и уже в безмолвии сердца взойти в келью. Авва и сказал: если человек имеет в душе своей залог божественный, то может молствовать в келье своей. Как же может пребывать безвыходно в келье тот, кто не имея божественного, имеет залог мира сего? Может пребывать в келье, не имеющий лога, ни залога мира сего. Это значит, упражнив молитве и плаче, утожит безмолвием келий. Прожить пребыванием в келии по причине пристрастия, например, по причине к рукоделию, сребролюбивую, без этих залогов невыносимо. Брат пришел в келью Аввы Иоанна Колова для духовной беседы. Настал вечер, брат хотел возвратиться, но душеполезная беседа продолжалась, и незаметно для них наступило утро. Авва встал, чтобы, но беседа продлилась до шестого часа. Ввел опять брата в келью, они разделили трапезу, после нее ушел. Скве Иоанне, что плату получил им за жатву, он приносил в творя мои вдовицы и сироты в скиту. Авва Иоанн Колов был в великом преуспеянии молитвы и переходил от нее в состояние видения. Однажды брат пришел к нему взять корзины. Он вышел к нему и сказал: брат, чего ты? Брат отвечал: мне нужны корзины. Старец вошел в келью, эти корзины, и, забыв о них, сидел. Брат опять постучался. Старец вышел, то напомнил ему. Старец зашел в келью и опять сидел, забыв о корзинах. Стучался в третий раз. Старец ему и говорит: чего хочешь ты, брат? Чал: корзин, Авва. Старец взял его за руку, ввел, сказав: если тебе нужны корзины, возьми и иди. Мне не досуг. Однажды хозяин верблюдов пришел к Иоанну, чтобы взять у него корзины и уйти, куда следовало по назначению. Взошел в келью, чтобы вынести ему корзины, и, взяв одну корзину, забылся, потому что ум его был восхищен к Богу. Хозяин верблюдов обеспокоил его, постучавшись в дверь, вышел к нему, но, возвратясь, опять забылся. Хозяин стучался в третий раз. Ава вышел, возвращаясь в келью, и твердил: «Корзины верблюд, корзины верблюд, блюд». Твердил он это, чтоб снова не забыться. Поведали о нем. Мгновенного соединения с Богом умной молитвою он не оставил ее и тогда. Колебался, когда однажды дьявол, приняв образ змея, обвился у тела, пожирал его плоть, вывел ее ему на лицо. Однажды в скиту несколько старцев вместе пищу. В числе их был и Ава, и Иоанн Колов. Некоторый пресвитер, муж великой святости, чтобы подать трапезовавшим, но из уважения к пресвитеру согласился принять от него, кроме Наколова. Старцы удивились ему: как ты осмелился принять услужение пресвитера? Он отвечал: когда я встаю подавать чашу, то радуюсь, примут ее, как получивши бзду. По этой же причине я принял чашу, желая доставить бзду. Как бы он ни огорчился, если бы никто не принял от него. Авва Иоанн Колов сказал: «Желаю, чтоб человек был причастником всех добродетелей. Ежедневно на утром, полагая начало всякой добродетели, и сохраняй запри с великим терпением, со страхом Божиим и долготерпением, в любви Божией, с великим тщанием по душу, со многим смирением, в постоянном сердце, вам молениях, соединенных с воздыханием, в чистоте, в обуздании язычей, в безгне скорблений, в мире душ, не воздавая злом за зло, в невнимании пороком других, в возношении собою, на ней себя худшим из всех творений, в отречении от всего плотского и от всех жительствующих по плоти, в борьбе с греховными начинаниями, в смирении духа, в благом произволении и воздержании духовном, в плаче, в духовном рассуждении, в целомудрии, в настроении сердца благостью ко всем и в в труде рукоделия, в ночных волчбе и жажде, где и наготе, в потворе, как бы в гробе, как бы уже умерший или ожидающий на смерти. Мостоверностью предполагать, что преподобный Кодобный Калинин в следующих двух повестях говорит о Иоанне Колове. Ава Иоанн, настоятель и многочисленного братства, посетил Аву Паисия по 40 лет в отдаленнейшей пустыне. Находясь с Паисием в ближайших отношениях, Иоанн спросил у него силу товарища своего по монашескому новоначалию, что особенное, пользуясь уединением пустым в течение столь продолжительного времени, никем из братьев Паисий отвечал: «Со видела меня едущим». Гневающимся, сказал на Иоанн. В слове Филимоне упоминается о лавре Иова, бывшей в скиту. В это преимущественно жулники, но жили в ней и новоначальники, приготовлявшиеся к безмолвию, как видно из жития Арсеньева. Когда Ава Иоанн отходил жизни, отходил он в радости, как бы возвращаясь на родину. Братья окружили одр его. Они начали убедительно просить его, чтобы духовное наследство оставило им какое-либо важное наставление, пение, которое было бы им к удобнейшему достижению христианского совершенства. Вздохнул и сказал: «Никогда я не исполнял моей воли, не учил тому, чего прежде не сделал».